Исаия, проповедник. Греховность. К Божьей оценке человека, сказанной после потопа, помышление сердца человеческого зло от юности его, Бытие 8.21, пророк Исаия добавил следующее. «Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невидной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. При таком состоянии большинства все жалуются. Ждем света, и вот тьма. Озарение, и ходим во мраке. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас». 59.9.11. А присмотревшись к себе, люди приходят к убеждению. Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. 64.6. Обращение. Сознавшим свое греховное состояние, пророк дает следующий совет. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится Господу, и Он помилует его. И к Богу нашему, ибо Он многомилостив». 55.6.7. Бог же со своей стороны обещал кающемуся. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Искупление. Искупить значит выкупить, заплатить определенную цену. Бог сказал кающемуся: «Я искупил тебя». Как же он это совершил? У пророка Исаии читаем о рабе Господнем, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. 53, 4, 6, 8. Такова цена искупления. Общение. Искупленные Господом составляют общину или церковь. Исаия написал: «И будет в последние дни. Гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон». И Слово Господне из Иерусалима. 2.2.3. Голгофа является частью холма Мария, на котором был построен храм Господень. О Мария мало кто знает, а о Голгофе поют по всему миру. Искупленные Христом веруют в того Бога, в которого веровали Авраам, Исаак и Иаков, но руководствуются не законом Синайским, а Словом Господним, вышедшим из Иерусалима, то есть учением Иисуса Христа и его апостолов. Первые последователи Иисуса Христа были все евреи, но после сошествия Святого Духа на апостолов к ним присоединилось много из язычников, о чем Бог сказал через пророка. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: к собранным у него я буду собирать еще других. 56:6-8. Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. 65:1. Относится к обращению язычников. К Римлянам 10 глава, 20 стих. К Церкви Христовой Господь так говорит через пророка: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. Все сыновья твои научены будут Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». 54:11-13, 15 и 17 стихи. Потусторонняя жизнь так была открыта пророку. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. 57:1-2. Наказание нечестивых вызвано следующим. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать земле правых и не будет взирать на величие Господа. 26:10. Поэтому всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Причем это истребление не прекратит существование, и сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. 1:31. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров. Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. 30 глава, 33 стих. Тысячелетнее царство так изображено у Исаии. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. 11 глава 6 по 9 стих. Через пророка Исаию Господь возвестил: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние не будут воспоминаемые и не придут на сердце». 65:17. А в Новом Завете имеем более подробные описания нового неба и новой земли. Откровение 21 глава с 1 по 5 стих и 2 Петра 3 глава 13 стих. Мир духов был также известен пророку Исаии. В победной песне на царя Вавилонского упоминается Деница, в латинском переводе Люцифер, под которым многие понимают сатану, и о котором пророк написал следующее: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». 14 глава, с 12 по 15 стих. Почти все догматы христианской веры имеют свое основание в книге пророка Исаии. Эта книга была особенно любимой есеями или есенами, так как в Кумранских пещерах найден один полный экземпляр этой книги, другой попорченный и 12 отрывков. Случайно найденная бедуинским пастухом в Кумранской пещере, находившаяся в глиняном кувшине рукопись «Книга пророка Исаии», написана около сотни лет до Рождества Христова, является теперь самой древнейшей библейской рукописью. Благодарение Богу за все его дары и милости. Аминь.